Глава 10. «А я рассчитываю, что этот день уже закончится, наконец». Устало вздохнула Лис, попыталась отстраниться и демонстративно сжала пальцами виски. Голова просто раскалывается. Я все же опасаюсь, что неизвестное заклинание нанесло мне вред. Яр нахмурился, и в его глазах промелькнула озабоченность, но лишь на секунду. «Просто у тебя эмоциональное переполнение от свалившегося на твою голову счастья», — самоуверенно заявил он. «О, да», — не выдержала Лис, слегка растерявшая во всех этих перипетиях свою схему поведения робкой мышки. «Счастье ты то еще, увесистое». Грейхард многозначительно хмыкнул и, подхватив девушку под руку, галантно повел к двери в коридор. «Еще не вечер, так что выбранные для тебя покои пока в другом конце дома. Но вскоре их переставят вплотную к моим, так что долго скучать без меня не придется. Как раз успеешь выспаться». «Вряд ли я смогу прийти в себя раньше завтрашнего утра». Лис изобразила умирающую моль. Причем ей даже притворяться особо не пришлось, потому что потрясение действительно было нешуточное. И сейчас девушка чувствовала себя по-настоящему обессиленной. Пока Яр галантно вел ее по дому, мимоходом рассказывая о нем, Элизабет лихорадочно думала о том, как бы так элегантно выставить собственного мужа из спальни, в которую он ее ведет. Хотя бы до завтра. Потому что бездну ему под ноги стоит дать слабину и позволить ему целовать себя дольше минуты, и пиши пропало. Дальше девушка уже не сможет сопротивляться и не просто разрешит делать с собой все, что ему захочется, ну и сама с энтузиазмом примет участие в любом его безобразии. Это, во-первых, страшно, потому что первый раз. Во-вторых, обидно, потому что этот самовлюбленный петух относится к ней, как к любой своей девке на один день. Разница только в том, что ее он не выгонит из дома, а сам уйдет гулять по чужим спальням. Сейчас получит, чего хочет, и еще, не дай духи, сразу сделает наследника. И все. Ускачет резвым жеребцом. Алис просто не могла смириться с этой мыслью. Если уж она решилась, если не исчезла, не сбежала и рискнула принять судьбу, то бездна всем под ноги, тогда она хочет всего Ярвуда Грейхарда с потрохами и навсегда. В самой глубине души все еще жила наивная мамина сказка о том, что ее обязательно полюбит больше жизни, а все остальное существо Элизабет, взрослое и разумное, просто взбунтовалось. Она отказывается считать себя вторым сортом и куклой. Почему вдруг она не сможет влюбить в себя собственного мужа? Как минимум, она попытается. За всеми этими мыслями Лис не заметила, как они дошли до нужной комнаты, Грейхард открыл для нее дверь и провел в богато обставленную, очень уютную спальню. «Ты собираешься страдать без меня так долго?» Ярвуд аккуратно прикрыл дверь и с ярко выраженным сочувствием посмотрел на девушку. «Знаешь, уже давно доказано, что секс — лучшее средство от головной боли. И я готов тебя от нее излечить в любой момент». «Ну что вы, муж мой!» Лис спрятала улыбку в уголках губ, намеренно построив фразу так, как этому учили в книгах по этикету. «Я никогда не унижу вас до простого средства от головной боли. Вытяжки из ивовой коры будет достаточно. После нее я лягу спать и, надеюсь, к утру достаточно приду в себя, чтобы продолжить знакомство с вашей семьей». «Ты решила перейти на «вы»?» С ехидством ухмыльнулся Ярвуд. «Ну, раз уж от тебя все равно никуда теперь не деться». Лис нарочно переключалась с одной интонации на другую, в надежде, если не сбить с толку, то заинтересовать мужа. Причем не своими запрятанными в балахон прелестями, а хоть чем-то другим. «Надо привыкать общаться так, как принято в твоем кругу». «Это правильно». Ярвуд притянул девушку к себе и снова поцеловал, очень нецеломудренно. «К мужу следует обращаться уважительно, даже когда рядом никого нет. А еще это так заводит, если бы ты только знала». Тут он предпринял новую попытку штурмовать крючки на спине лис. Но она не зря мучилась каждое утро с тройным рядом этой пакости, мысленно поминая строжайший мамин наказ ни за что не отказываться от этой перестраховки и пришивать ее на все платья. Кто же знал, что пригодится в самый неожиданный момент? Лис не стала дожидаться, пока Ярвуд доберется до второго ряда обороны, аккуратно вывернулась из его рук и отступила к окну, старательно не приближаясь к кровати. «Добраться до твоего тела сможет только самый настойчивый?» — с легким сарказмом пошутил Яр. «Хорошо, что приз дождался меня», и уже без улыбки серьезным голосом добавил. «Подойди, я все же освобожу тебя от этой тряпки. И не смотри на меня такой букой. Насиловать собственную жену я не собираюсь». Лис мысленно выдохнула, но внешне постаралась не показывать такого явного облегчения. Насиловать он не собирается. Конечно, зачем ему? Полторы минуты бесконтрольного доступа к телу, и она сама его изнасилует. Именно поэтому стоит соблюдать особую осторожность в обращении с мужем. «Спасибо, не надо. Мне все равно пока не во что переодеться». А ходить голой в середине дня я не привыкла. Элизабет сделала вид правильной благовоспитанной девушки и мысленно пожалела о своих очках и косынке. Без них гораздо труднее удерживать образ принципиальной девственности строгих взглядов от недостатка ума. Она вдруг остро захотела взглянуть на себя в зеркало, чтобы понять, насколько все плохо и что осталось от маминой маскировки. «Куда ты собралась ходить?» Голос Ярвуда становился все строже. «Ты же спать хотела лечь». «Никуда, а перед кем?» — пояснила Лис. «И спать без одежды я тоже не привыкла». «Ну не в балахоне же ты будешь спать!» «Подойди ко мне», — я сказал. Рыкнул Грейхард, явно теряя терпение. Лис закусила губу. Злится. Ух, с одной стороны страшно, а с другой... Ее тоже бездна в бок колет ответить соответственно. Но нельзя. И вообще... Простите, муж мой, но... Она собиралась притвориться смущенной и вдруг по-настоящему покраснела стремительно и неудержимо. А все потому, что вслед за соблазнительно неприличной картинкой того, как Яр ее раздевает, всплыла совсем другая, когда одевалась сегодня утром, обнаружила, что лямка от нижней рубашки держится на честном слове и наспех пришила ее неаккуратными стежками ниткой неподходящего цвета. Позорище. Лис вспомнила красотку на столе в аудитории, ее изящное кружево шелковой подвязки на бедре и остро ощутила убогость собственного нижнего белья, которое просто ни в коем случае нельзя показывать Ярвуду. Или она просто умрет от унижения. «Я привыкла одеваться и раздеваться сама». Лис наклонила голову и снова прикусила губу, став похожей на маленького упертого ослика. «Хорошо. Раздевайся. Процедил Яр и уселся в кресло, вытянув ноги и нагло глядя на девушку. Больше всего в этот момент Лис хотелось завизжать и со всей силы запустить в этого петуха чем-нибудь тяжелым. Она даже кулаки сжала так, что ногти впились в ладонь, пытаясь сдержаться. «Бездну ему под ноги, идиоту! Командует он тут!» От напряжения кровь зазвенела в ушах, и в глазах замелькали черные точки, как было пару раз, когда Элизабет так увлекалась какими-то расчетами, что забывала не только позавтракать, но и пообедать, и поужинать, на следующее утро едва не падая в голодный обморок. И это неуместное воспоминание вдруг подсказало выход. «Ну правда же, в лоб бодаться с этим бараном бесполезно. Не ей с ним силой и упрямством мериться». Лис рвано выдохнула и, ничуть даже не притворяясь, рухнула в первое попавшееся кресло, бессильно откинув голову на спинку, с трудом переглотнула и жалобно попросила. «Можно я уже... Правда, отдохну, я не могу. Все слишком быстро, неожиданно и мне страшно». Ярвуд изобразил на лице всемирный скепсис, но встал, подошел и взял Лис за руку. Оценил, насколько она ледяная, и, кажется, о чем-то там задумался. Потом неодобрительно хмыкнул и поставил в известность. «Сейчас пришлю служанку, она принесет фрукты и сок. Обед тоже прикажу подать вам сюда. Отдыхайте». И вышел, хлопнув дверью. Не то чтобы изо всех сил, но звучно.